vocês. И услышал он крик капитана: «Эй, разбудите того уебана! Британское судно у нас на пути! Время в атаку, братцы, идти! Портовую шлюпу и бутылку рома дайте пирату, и он будет дома! Портовую шлюпу и бутылку рома дайте пирату, и он будет дома!» Кричал капитан, команда на взлет. Но пират не мог позабыть, вспомнив тортугу, начал грустить. Портовую шлюпу и бутылку рома дайте пирату, и он будет дома. Портовую шлюпу и бутылку рома дайте пирату, и он будет дома. Да и пошел он в пизду. Я хочу домой, я домой хочу. Портовую шлюпу и бутылку рома дайте пирату.